57. Луис обо что-то споткнулся и растянулся на земле во весь рост. На миг ему показалось, что он не сможет подняться. Просто не сможет, и все. А будет лежать здесь и слушать, как кричат птицы на духовой топе, и как каждая клеточка его тела кричит от боли. Он будет лежать здесь, пока не заснет. Или пока не умрет, что вероятнее. Он помнил, как опускал брезентовый сверток в яму, которую вырыл, и как забрасывал ее землей, голыми руками. Ему казалось, что он помнил, как складывал из камней пирамиду от широкого основания до верхушки. А после этого он не помнил почти ничего. Очевидно, он спустился вниз по каменным ступеням, иначе сейчас не оказался бы. А, кстати, где? Оглядевшись по сторонам, Луис вроде бы узнал рощу из старых сосен неподалеку от кучи валежника. Неужели он прошел через всю духову топь и даже этого не заметил? Да, похоже на то. Это уже достаточно далеко. Можно заснуть прямо здесь. Но именно эта мысль, такая обманчиво утешительная, заставила его подняться и идти дальше. Если он останется здесь, его может найти то существо из тумана. Возможно, оно где-то рядом и наблюдает за ним. Прямо сейчас. Луис провел рукой по лицу и удивился, увидев кровь. Похоже, в какой-то момент у него пошла кровь из носа. «И черт бы с ним!» — хрипло пробормотал он и, вяло пошарив рукой по земле, нашел и поднял кирку и лопату. Через 10 минут впереди показался валежник. Луис перебрался через него, спотыкаясь на каждом шагу, но все же не падая, почти до самого низа. Там он взглянул себе под ноги, и у него под подошвой тут же хрустнула ветка. «Не смотри вниз», — говорил Джад. Другая ветка просела, так что Луис едва не вывихнул ногу. Он упал, больно ударившись боком о землю и выбив весь воздух из легких. «Сегодня ночью я грохнулся аж на 2 кладбищах. Как-то оно, черт возьми, многовато для одной ночи». Он снова принялся ощупывать землю в поисках кирки и лопаты и, наконец, их нашел. Огляделся, света звезд хватало, чтобы кое-что разглядеть. Вот могила Смаки. «Он был послушным», — устало подумал Луис. «А вон там Трикси погиб на шоссе». Ветер все не унимался, и Луис слышал тихое дзинь-дзинь-дзинь, дребезжание кусочка металла, возможно, бывшей консервной банки, которую безутешный хозяин питомца с трудом разрезал отцовскими ножницами, распрямил молотком и прибил гвоздем к деревянной палке. И от этого звука вернулся страх. Луис слишком устал, чтобы бояться. У него просто не было сил. Но это непрестанное дзинь-дзинь-дзинь из темноты проняло его до печенок. Он прошел через кладбище домашних животных, мимо могилы Марты, нашей любимой крольчихи, умершей 1 марта 1965-го, мимо генерала Паттона. Он переступил полусгнивший кусок доски, обозначавший место последнего упокоения Полинезии. Дребезжание металла сделалось громче. Луис остановился и огляделся. На покосившейся доске, врытой в землю, висел жестяной прямоугольник. В свете звезд Луис разобрал надпись: «Ринго, наш хомячок, 1964-1965». Именно эта жестянка и дребезжала, ударяясь о доску. Луис протянул руку, чтобы поплотнее прижать металлическую табличку к доске, и оцепенел. Его волосы встали дыбом. Там что-то двигалось. Что-то двигалось там, с другой стороны валежника. Оттуда доносились едва различимые крадущиеся звуки, тихий хруст опавших сосновых иголок, сухой треск ветки, шорох в кустах. Они почти терялись в завываниях ветра среди деревьев. «Гейдж?» — хрипло позвал Луис. От самой мысли о том, что он сейчас делает, стоит здесь, в темноте, и зовет своего мертвого сына?» Луиса пробрал озноб. Он задрожал мелкой дрожью, словно в убийственной лихорадке. «Гейдж!» Звуки затихли. «Нет, еще рано. Не спрашивай, откуда я знаю. Я просто знаю. Это не Гейдж. Это что-то другое». Он вдруг вспомнил, что ему говорила Элли. «Он сказал: Лазарь, иди вон. Потому что если бы он просто сказал «иди вон» и не назвал бы Лазаря по имени, то, наверное, ожили бы все мертвецы на том кладбище». С той стороны кучи валежника вновь послышались звуки. С той стороны барьера. Почти, но все-таки не совсем заглушенные воем ветра. Словно что-то слепое подкрадывалось к нему, гонимое древним инстинктом. Его усталый, перевозбужденный разум создавал совершенно ужасные, отвратительные картины. Гигантский крот, огромная летучая мышь, которая не летит, а ползет по подлеску. Луис попятился к выходу с кладбища домашних животных, не решаясь повернуться спиной к валежнику, к этому бледно мерцавшему нагромождению стволов и ветвей, белесому шраму на теле ночной темноты, и развернулся только тогда, когда вышел на тропинку. Он пошел прочь быстрым шагом, и где-то за четверть мили до того, как тропа вышла из леса на поле за его домом, нашел в себе силы пуститься бегом. Луис забросил кирку и лопату в гараж и немного постоял на подъездной дорожке, глядя сначала на лес, откуда только что вышел, а потом в небо. Было четверть пятого, и Луис подумал, что скоро рассвет. Солнце уже вставало над Атлантикой, но здесь, в Ладлоу, ночь еще прочно держала свои позиции. Ветер все не стихал. Он пошел в дом, пробираясь на ощупь вдоль стены гаража, и отпер заднюю дверь. Прошел через кухню, не зажигая света, и открыл дверь маленькой ванной между кухней и столовой. Здесь он включил свет, и первым, что он увидел, был Чёрч, свернувшийся калачиком на бачке унитаза и глядевший на него этими тусклыми желто-зелеными глазами. «Чёрч», — произнес Луис, — «мне казалось, что кто-то выставил тебя из дома». Чёрч только смотрел на него с бачка унитаза. «Да, кто-то выставил его из дома. Сам Луис и выставил. Это он помнил точно. И еще он помнил, как говорил себе, когда заменил разбитое стекло в подвале. Эта проблема решена. Но кого он пытался обмануть? Если Чёрч хочет войти, он войдет. Потому что теперь Чёрч другой». Впрочем, это не важно. Луис так отупел от усталости, что его уже ничто не волновало. Сейчас он чувствовал себя каким-то недочеловеком, одним из дурацких киношных зомби Джорджа Ромеро или, может быть, беглецом из поэмы Томаса Элиота о полых людях. «Ох, быть бы парой у мне скрюченных клешней, скребущихся одно духовой топи и вверх ползущих на погост микмакский», — подумал он и хохотнул. «А вместо мозгов пук соломы, увы, Чёрч», — хрипло проговорил он и принялся расстегивать рубашку. «Это про меня. Правда, правда». На левом боку наливался изрядный синяк, заходивший на ребра. Спустив штаны, Луис увидел, что колено, которым он ударился о надгробный камень, раздулось, словно воздушный шар. Оно уже сделалось почти черным, и Луис подумал, что если не двигать ногой, сустав вообще перестанет сгибаться, как будто схваченный цементом. Подобные травмы не проходят бесследно. Они напоминают о себе в дождливые дни до конца жизни. Он протянул руку, чтобы погладить Чёрча и получить хоть какое-то утешение. Но кот спрыгнул с бачка и вышел из ванной, шатаясь как пьяный, в своей новой, совсем не кошачьей манере. Перед тем, как уйти окончательно, он обернулся и посмотрел на Луиса пустыми желтыми глазами. В аптечке была мазь от ушибов. Луис опустил сиденье унитаза, сел и смазал колено. потом выдавил на ладонь еще немного мази и растер поясницу медленно и неуклюже. Он вышел из ванной и пошел в гостиную, включил свет в коридоре и застыл у подножия лестницы, тупо глядя по сторонам. Все казалось таким странным, таким чужим. Вот здесь он стоял в канун Рождества, когда дарил Рэйчел сапфир. Подарок лежал в кармане его халата. Вот его кресло, где он сидел, когда разговаривал с Элли о смерти после фатального сердечного приступа Нормы Крэндалл. Он тогда говорил дочери то, во что сам не верил и категорически не принимал. Вон в том углу стояла елка. Вон к тому окну Элли прилепила скотчем свою поделку, бумажную индейку, которая напоминала Луису какую-то футуристическую ворону. А еще раньше комната была совершенно пустой, не считая картонных коробок с вещами, собранными к переезду и проехавшими полстраны. Он вспомнил, каким жалким и незначительным казалось все их имущество, распиханное по коробкам. Крошечный бастион, защищавший его семью от чужого, холодного мира, где их никто не знал. Как все это странно. И как ему хочется, чтобы ничего этого не было. Лучше бы он никогда даже не слышал о Мэнском университете, о Ладлоу, о Джаде и Норме Крэндалл и обо всем прочем. Он поднялся наверх в одних трусах и майке, вошел в ванную на втором этаже, подтащил к шкафчику с аптечкой низенький табурет, взгромоздился на него и достал с верхней полки маленькую черную сумку. Отнес ее в спальню, сел на кровать и принялся осматривать содержимое. Да, там были шприцы, если они вдруг понадобятся. И среди рулонов пластыря, хирургических ножниц и хирургических нитей лежало несколько ампул с очень сильным, смертельным веществом. Если понадобится. Луис закрыл сумку и поставил ее возле кровати. Потом погасил свет и лег, положив руки под голову. Это была настоящая роскошь — лежать, вытянувшись на кровати. Его мысли вновь обратились к Дисней Уорлду. Он представил себя в простой белой форме, за рулем белого микроавтобуса с логотипом в виде ушей Микки Мауса на боку. Никаких красных крестов, никаких надписей, ничего, что могло бы встревожить или напугать посетителей. Гейдж сидел рядом с ним, дочерна загорелый, пышущий здоровьем, с сияющими глазами. Вон там, слева, плюшевый Гуфи пожимает руку какому-то малышу, парнишка буквально оцепенел от восторга. А вон Винни-Пух позирует с двумя смеющимися бабулями, а третья смеющаяся бабуля их фотографирует. Маленькая девочка в нарядном платье кричит: «Я люблю тебя, тигра! Я люблю тебя, тигра!» Они с сыном вышли в дозор. Они были стражами этой волшебной страны и обходили ее, объезжали. В белом микроавтобусе с красным огоньком на приборной панели, аккуратно и благоразумно прикрытым от посторонних глаз. Они не искали беды, но были готовы к тому, что она может грянуть. Потому что беда может случиться всегда и везде, даже здесь, в этой стране радости и веселья. Мужчина, покупающий сувениры на Мейн-стрит, мог схватиться за грудь и свалиться с сердечным приступом. У беременной женщины могли внезапно начаться схватки прямо на выходе с небесной колесницы. Девочка-подросток, хорошенькая, как на картинах Нормана Роквелла, могла упасть и забиться в эпилептическом припадке, колотясь туфельками об асфальт. С любым посетителем парка мог приключиться солнечный или тепловой удар, а под конец особенно жаркого и душного летнего дня в Орландо, возможно, даже удар молнии. Оз, великий и узясный, он где-то здесь, может быть, топчется у выхода с монорельса, прибывающего из волшебного королевства, или таращится своим пустым, застывшим взглядом сверху, с одного из летающих слонят Дамбо. Здесь, внизу, Луис с Гейджем знают его как одного из ряженых, вроде Гуфи, или Микки Мауса, или Тигры, или важного мистера Дональда Дака. Но с ним никто не желает фотографироваться. Никто не хочет подходить к нему близко и подпускать к нему своих детей. Луис с Гейджем его знали. Они с ним встречались, лицом к лицу, не так давно, в Новой Англии. Он только и ждал, чтобы заставить тебя подавиться стеклянным шариком или задохнуться в пластиковом пакете, отправить тебя в вечность быстрым смертоносным ударом тока, всегда в наличии в ближайшей розетке или пустующем электропатроне. Смерть таилась в каждом пакетике арахиса, в каждой порции бифштекса, в каждой пачке сигарет. Он все время был рядом. Он отслеживал все контрольно-пропускные пункты между миром смертных и вечностью. Грязные иглы, ядовитые насекомые, оборвавшиеся провода, лесные пожары, стремительные роликовые коньки, выносящие неосторожных детишек прямо на проезжую часть. Когда ты забираешься в ванну, чтобы принять душ, Оз не преминет составить тебе компанию. Душ вдвоем. Когда ты садишься в самолет, Оз собирает посадочные талоны. Он в воде, которую ты пьешь, и в еде, которую ты ешь. «Кто здесь?» — кричишь ты в темноте, когда тебе страшно и одиноко. И это он отвечает тебе. «Не бойся». «Это всего лишь я. Привет. Как жизнь молодая? У тебя рак кишечника. Вот какая досада. Заражение крови? Лейкоз? Атеросклероз? Тромбоз коронарных артерий? Энцефалит? Остеомиелит? Раз-два, пошел вперед! Наркоман с ножом в подворотне». Телефонный звонок посреди ночи. Кровь вперемешку с аккумуляторной кислотой на съезде с автомагистрали где-нибудь в Северной Каролине. Полная пригоршня таблеток. Ешь на здоровье. Синие ногти умерших от удушья. Мозг пытается выжить и забирает весь оставшийся кислород, даже из клеток у нас под ногтями. «Привет, ребята. Меня зовут Оз. Великий и ужасный. Но вы можете звать меня просто Оз. Мы же старые друзья, черт возьми. Я просто зашел на минутку забросить вам острую сердечную недостаточность или краниальный тромбоз, или еще что-нибудь. Я бы рад задержаться, но не могу. Надо проведать одну роженицу с тазовым предлежанием плода, а потом еще провернуть одно дельце с отравлением дымом в Оклахоме». И этот тоненький голосок все кричит. «Я люблю тебя, тигра! Я люблю тебя! Я в тебя верю, тигра! Я всегда буду тебя любить и в тебя верить! Я останусь молодой, и единственный Оз, кто будет вечно жить в моем сердце, это тот нежный обманщик из Небраски! Я люблю тебя!» «Мы патрулируем территорию. Мы с сыном. Потому что весь смысл не в войнах, не в сексе, а в этой кошмарной, благородной и безнадежной битве с Озом, великим и ужасным. Мы с сыном патрулируем территорию в нашем белом микроавтобусе под ослепительно-синим небом Флориды. И красная лампочка на приборной панели прикрыта, но она замигает, если кому-то понадобится наша помощь. И никому, кроме нас, не нужно об этом знать, потому что земля в человеческом сердце, она еще тверже. Человек растит, что может, и заботится о посевах». С такими тревожными, полусонными мыслями Луис Крид погружался в сон, отключая все линии связи с реальностью одну за другой, пока мысли не стихли и усталость не затянула его в черное забытье. Без сновидений. Перед самым рассветом на лестнице раздались шаги. Они были медленными, неуклюжими, но целеустремленными. Тень скользила среди теней в коридоре. Вместе с ней пришел запах зловония. Луис, даже в таком крепком сне, застонал и перевернулся на другой бок, прочь от этого запаха. Тень неподвижно застыла на пороге спальни, потом вошла внутрь. Луис лежал, уткнувшись лицом в подушку. Белые руки протянулись из темноты, раздался слабый щелчок. Это открылся замок черной сумки, стоявшей у кровати. Перебираемые принадлежности тихонько стукались друг о друга. Руки рылись в сумке, безо всякого интереса отодвигая в сторону лекарства, ампулы и шприцы. Вот они нашли, что искали, и схватили предмет. В первых бледных лучах рассвета сверкнула серебристая вспышка. Тень вышла из комнаты.